Слава нашему Богу. Слава Богу. За то, что Господь позволил нам сегодня прийти на это место, чтобы слушать Слово Господне. И мы пели такие чудесные псалмы или псалом. И он, конечно, основан на Слове Божьем, что Господь дал нам лучшую дело. И, как правило, какие-то нужды заставляют идти. Мы такие люди, покуда у нас хорошо, Бог не допустит жрать хорошо, то мы не идем к Богу. Если даже проблемы, если мы обойдем всех, обойдем колдуну, обойдем чародею, обойдем все больницы, уже когда дойдет, надо или из жизни уходить, или к Богу идти, то тогда, если кто-то молится, мы не кончаем жизнь, что часто люди делают самоубийством, а идем к Богу. А по-другому у нас людей не получается. И вы, может быть, не все, но многие испытали, что только тогда пошли, когда поняли, все перебрали, а потом поняли, вот один выход только остался, и тогда, как обреченные на погибель, пошли. Ну, уже ничего делать. Оказалось, пришли к жизни. Слава Иисусу. И Бог не только снял то бремя, которое лежало, которое так давило, Он дал вам иметь общение с Господом, дал надежду, дал покой и мир в самое трудное время. А самое главное, дал нам жизнь вечную. И мы знаем, что дело не кончится гробом, не кончится могилой. У нас есть жизнь вечная. И те прекрасные обители, о которых даже сегодня говорить не можем, потому что глаз не видел, ухо не слышало, и на разум не приходило человеку то, что Бог приготовил любящим его. И это не худшее, что на разум могло не прийти, а лучшее, что в голову не приходит. А мы в некоторые меры умеем себя утешать к лучшему. У нас есть понятие «хорошо», «лучше», «очень хорошо». Но то, что в нашем понимании сегодня очень хорошо и достаточно, и кажется, уже если вот это получить, то уже больше ничего и не надо. То, что Господь приготовил, гораздо больше, чем мы сегодня себе стандарт свой поставили. Если это будет, то это уже хорошо. И правда, если бы даже Бог дал нам то, что мы сегодня желаем видеть, и считая, что это хорошо, то это уже было бы хорошо. Но Он дает гораздо больше, и то, что мы понять даже на сегодняшний день не можем. За что слава и благодарение Господу. Но, покуда мы на земле, при всем том, что Господь дал нам спасение, жизнь вечную и помощь, в нашу жизнь приходят и скорби, и переживания, и слезы. Я буду сегодня говорить о молитве, потому что как-то вот Бог в последнее время положил вот эту тему. Темы! Потому что о молитве можно говорить много. Это настолько вопросы многогранные и нужные, но за одну проповедь все не скажешь никак. Это невозможно. Вот я о молитве буду говорить. Но и напомню, что нечего удивляться, что при всем том, что Бог для нас сделал, у меня тоже такая тема была и есть. Она называлась «Почему мы не видим благословения Божие?» Почему не видим? Видим, но иногда настолько бывает много еще скорбей в придачу, оно настолько еще сплетается, что мы скажем, Господи, а вообще-то есть ли оно это благословение? Потому что вы сами знаете, когда у человека есть проблемы, много, и какая-то одна из них решается, он как будто не получает того полного удовлетворения, потому что одно решилось, а другие висят в жизни на шее, как мы сегодня говорим, и осложняют жизнь, и трудно становится. Вот мне что удивляться, дорогие мои братья и сестры. Бог однозначно благословляет. Но Бог и шлифует нас. Это тоже благословение. Но мы его не считаем благословением, потому что это трудно, это непросто. Это тоже часто в слезах бывает. И потому, ну вот то, что приятно со всех сторон, ну это мы отмечаем. Но как пойдет шлифовка? Господи, мне терпение, дай мне веру. Что вы еще просите? Дай мне любовь. Ну а то, о чем я говорю, это не подарки, которые просто посыпались с неба, мы набрали их в карманы и принесли. Это то, что вырабатывается в жизни. И чтобы получить то самое терпение, то оно откуда происходит? От скорби. А вера, когда растет, когда она укрепляется, когда их пытаются разрушить, а мы держимся, она укрепляется, правда? Ну, назовите еще другие причины. А любовь? А любовь и жила в сердца наши Духом Святым, она уже есть. Но наш ветхий человек, которым мы живем, он не совсем хочет подчиняться этому голосу любви. У него свои стандарты. И чтобы проявить любовь, надо и усилия приложить, и отказаться от себя, и забыть себя, и тогда она проявится. И все это очень часто происходит в скорбях. И мы тогда думаем, а где же тогда благословение? А Господь говорит, что есть же определенные законы, есть же принципы, через что это все приходит. И мы часто этого не видим. Господи, дай веру. Молились, молились. Господь сказал, да, дочь моя, будет вера. А потом посыпалась, мы говорим, Господи, да где же та вера? У меня уже и той не осталось, что была. Я же тебя просила, чтобы ты укрепил мою веру, а я потеряла и ту, что есть. А Господь говорит, вот как потеряла ту, что есть, вот получишь, и будет следующая порция веры вложена гораздо больше, чем была. А по-другому нельзя. Та твоя вера, она не соответствует этим стандартам, которая была. Вот я забрал ту, а вложил новую, гораздо сильнейшую для тебя. А по-другому нельзя. И потом я сегодня на эти вещи обращаю внимание. Почему? Господи, дай мне любить. Я вспоминаю один пример. Одна из сестер его привела когда-то в свое время. Может быть, я его где-то говорил, может, даже у вас говорил, не помню, я уже не все могу помнить. Я помню тему, но не помню, как я их разбивал. Ну, знаете, христиане, мы должны заботиться друг о друге. Я сегодня повторю ту истину, что не пастырь должен заботиться обо всех, а мы друг о друге. А он уже направляет звено. Вы меня поняли? Поняли. Друг о друге, мы члены тела друг другу. Мы-то понимаем, что только он должен делать. Да, и он должен. И он должен. А вообще-то мы друг о друге должны знать еще. И когда-то, допустим, сказать. Это было послевоенное время, время трудное. Ну, как всегда, даже в самое трудное время. Бывает так, что одному легче жить, а другому труднее. Хотя, в общем, всем трудно. Но, тем не менее, одним легче, а другим труднее. Это однажды послевоенное время. Одна из сестер узнала, что у другой, в той же самой деревне, в одну церковь ходили, что у них очень тяжелое положение. Ну, а у нее немножко было по-другому. Я не знаю, как у вас в вашей местности, я знаю в нашей. Если так приготовляют мясо, забьют кабачки, потом берут кумпя, обворачивают, на чердак он там сушится и очень вкусное. Ну, у кого какой вкус, конечно, кто-то может и не любит. Кто-то по-другому готовит. Все это любят. Значит, и у вас любят, и вы понимаете, о чем речь идет. Ну, я тогда решила, ну, надо помочь сестре. Но у меня все-таки есть. И я думаю, это в редких случаях, когда мы отдаем самое последнее. А вообще-то отдаем то, без чего вполне легко обойдемся. Ну, отдали кусок сала, но тут картошка есть. Покушали тем же самым салом, а другой сестре ей хоть бы зажарить этим салом. А сам, ну что ж, больше картошки съем, ну я отдам. Я особо-то не страдаю от этого. Я надо что решила, ну что, надо ей кумпят. И такое у вас есть слово кумпят? Ну, может быть, это наше место. Ну, отрызать этот кусок, кусок и дать ей. Как вы думаете, вот помочь сестре, эту любовь говорила в сердце или нет? Любовь. Но когда она залезла на чердак, чтобы взять и отрезать, подошла к одному куску. Жалко. Подошла к другому. Тоже. Обошла весь чердак. И нет куда отрезать. А потом вот, о, говорит, дьявол, это ты меня на чердаке поймал? Так, говорит, я самое лучшее возьму и отдам. Вот тебе за твою работу. И самый лучший кусок взял и отдал. Она поняла, что дьявол держит проявление этой любви. И оказывается, и любить надо уметь. И усилия какие-то проложить надо, чтобы так было. Ну а для этого все-таки надо, наверное, иметь страх Божий. Ответственность чувствовать. И понимать, что Господь от себя требует. И сделать это. Оказывается, простые вещи иногда в нашей жизни не так-то просто и легко сделать их. Потому что надо отнять от себя все-таки. Время кому-то уделить, от себя отнять. Дать что-то, от себя отнять. Сосед не разрешит, чтобы мы жертвовали его. Это наше надо взять. Помочь кому-то. Здоровье, сил наших часть надо отдать. Это же не, почему это так трудно? Потому что это не чужими руками. Правда, есть люди, которые пытаются чужими руками что-то делать. Это уже другой вопрос. Но мы-то сегодня хорошо понимаем, что если я жертвую, я могу свое пожертвовать. Я, брата Вани, не могу пожертвовать. И у вас никого не будет сказать, вот, батя, надо пожертвовать, дай мне, я пожертвую. Ну, свое жертвуй, свое отдавай. И поэтому я обращаю на это внимание. И для того, чтобы в нашей жизни было вот это благословение, прежде всего, конечно, мы читаем Слово Божие, но основное, на что я обращаю внимание, это должна быть серьезная молитва. И я сегодня буду говорить о молитве. Потому что вот все то, о чем я сегодня говорил, и о чем я сегодня не сказал, мы никогда не сделаем, если мы не будем молящимися людьми. У нас просто на это не хватит наших сил человеческих, чтобы так жить и так поступать. И вы это испытали не один раз в своей жизни. Есть желание, есть стремление. И часто обещаете от всего сердца, что будет так. Как только приходится делать, оказывается, голова далеко наперед забежала и понимает, а сердце говорит «стоп». А сердце не может. Голова понимает, а сердце говорит «нет». И получается вот такое раздвоение. С одной стороны понимаешь, а с другой стороны не можешь. Я, допустим, веду речь о том, что физически не можешь, или возможности нет, я имею в виду, когда можно, но сердце говорит нет. Практически можно, а сердце, не... голова соглашается. Видим, что есть, что можно сделать, а сердце жмется вот так. Не могу. Читаю из Священного Писания, и мы на нем будем рассуждать. Послание Якова. 5 глава, 17-18 стихи. Это место так звучит. Илья был человек, подобный нам. И молитвою помолился, чтобы не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Очень короткий текст Писания. Яков оставил, но он очень емкий. Во-первых, он говорит о том, что может делать молитва. Молитва одного человека, который был подобен нам. Ну, кому нам? Может быть, мне только? Нет любого из вас. Потому что я читаю, я себя имею в виду. А вы тоже, наверное, читали. И когда вы читали то же самое, подобно нам, значит, мне. И молитву и помолился. И закрыл небо на 3 года и 6 месяцев. И Библия говорит, так что сделался большой голод по всей земле. Ну, представьте себе, у нас летом 2-3 месяца дождя нет. И то, наверное, не бывало, чтоб по 3. Хоть немножко. А тут на 3 года и на 6 месяцев. Да у нас хоть зимой снег нападает, дорастает. А там же еще и бывает тихо тут же. И я не думаю, что время там падал снег. Жара. И 3 года и 6 месяцев дождя на земле нету. Почему причина? За беззаконие народа. За беззаконие народа. И один пророк Илья стоял на страже. И Господь с ним имел дело. Но он хотел и народ обратить к себе. И для него это была цель. Не высушить землю и людей уничтожить. А чтобы они обратились к нему. Всего лишь навсего. Чтобы они оставили своих идолов и начали опять молиться. Но проходило 3 года, 6 месяцев. И никаких сдвигов. Почему никаких сдвигов? Я буду немножко читать. А потому что когда Илья собрал всех на гору, кормил. И сказал, сколько вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, Ему последуйте. Если Ваал есть Бог, Ему последуйте. И народ не отвечает ни слова. Они не знают, за кем последовать. Вот настолько зашли в тупик. И Бог проявляет милость. Он посылает Илью. Очень интересно. А знаете, какой факт? Я прочитаю. Как они себя вели там, на этой горе кормил? Вы помните, что Господь сказал ему, а теперь иди покажись Ахаву, я дам дождь на землю. Илье надо было идти, потому что, хотя он знал, что Ахав посылал во все народы и царства искать Илью. Он знал, что это по его молитве закрылось небо. И считал его виноватым, чтобы убить его за это. И тут вдруг Господь говорит, Илья, иди навстречу Ахаву. По-человечески это иди на верную смерть. И Илья первым встретил не Ахава, а Авдия, начальника дворца, когда они ходили по земле, искали где немножко травы найти и зелени. И когда Илья сказал Авдию, иди к моему господину, скажи, Илья, я сказал, господин мой Илья. Господин мой, меня убьет? Ты же, говорит, знаешь, что он искал тебя убить. А я приду, скажу, Илья здесь. А Бог тебя умеет хранить. Я пойду, скажу, Илья здесь. Ахав направится убить тебя, а Господь возьмет тебе унесет куда-нибудь, скажу, ты надо мной не смехаешь, уже меня убьет. А говорит, не бойся, иди, я убирать не буду, и Бог уносить не будет. Иди, скажи, что Илья здесь. И первые слова, которые Ахав сказал, когда увидел Илью, вот этого человека, который мог закрыть небо и открыть. Ты ли это, смущающий Израиля? И вы знаете, что Илья отвечает, это не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, что идете вслед Ваалу. Вы представляете, что значит сказать так цару, который хочет тебя убить? Надо было по-человечески упасть лицом вниз, просить прощения, пощади меня, помилуй меня. А ему отвечают, это ты смущаешь, это не я, а ты смущаешь. Вы знаете, некоторые жены, особенно неверующие, за такой ответ мужу могут и съездить, как положено. Когда он так, ну я знаю такое, я не то что, а эту цару так сказать надо. Не я, а ты это делаешь. Илья был человек, подобный нам. Вы знаете что? Я обращу внимание сначала на вот этот аскет, что он был подобный нам. Когда мы читаем его жизнь, он воскрешал. В этом вопросе мы никого не воскрешали. Правда? Мы не подобны ему. Он пророчествовал. Мы, наверное, может быть, за каким-то исключением, тоже никогда этого не делали. Илья сводил последствия. Огонь с неба. Я уже хронологии не придерживаюсь, я просто говорю, что Илья делал. Уже не важно, в какое время. Мы тоже огонь не сводили никогда. И в этом мы не подобны. Но Илья в панике однажды был большой, когда бежал. Говорил, Господи, все, довольно для меня. Сыны Израилевы нарушили завет твой. Все твои жертвенники разрушили. Пророков твоих убили мечом. И моей души ищут. Довольно, возьми мою жизнь, жить не хочу. А в этом мы подобны ему? О, подобны. Подобны. И плакал, лежат под можжевеловым кустом. И мы не раз где-то под этими кустами можжевеловым плакали. А в этом он подобный нам? Служение не хотел нести. Вы помните, что значит плакать, Господи, отними жизнь мою? Значит, все, ни служения не хочу, ничего не хочу. Было такое? Было. Подобный нам? Подобный нам. Николая ни двора у него не было. Ну, мы чуть-чуть подобны, у нас все-таки что-то есть. Хотя, может быть, не совсем. По квартирам многие ходили, как Илья, то в одной женщине жил, то там еще где-то. Было такое? Тоже, наверное, было. Подобный нам? Подобный нам. И Библия говорит, он был подобный нам. Но молитвою помолился, и что стало? Закрылось небо. А потом молитвой помолился, и что? Пошел дождь. Библия ничего не говорит, как молился Илья, и что происходило в его жизни и с окружающими людьми, когда он первый раз помолился. А написано, и сказал Илья Пресвитянин, и жители Галаадских, жив Господь Саваоф, пред лицом которых я стою, что в сии годы не будет ни росы, ни дождя на земле, разве только по моему слову. Вот и все, что мы знаем. Как он молился, где молился, какие слова произносил. И, наверное, не узнаем, потому что Библия об этом ничего не говорит. Она говорит, что он помолился. А вот вторая молитва, когда он небо открыл, а тут уже много написано, как это было. И я сегодня могу взять пример для себя. Почему? А потому что это ко мне и к вам написано. Вы знаете, что Илья был взят живым на небо. Есть только два человека в истории человечества, которые не увидели смерти. Это Енох и Илья. Это прообразы церкви. Церкви тех дней, которые застанут пришествие Христа на землю, когда они не умрут. Павел говорил, что не все мы умрем, но все изменимся. Друг, в мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут прежде. А потом мы, оставшие у живых, изменимся. Тут как раз Илья является прообразом церкви, той, которая будет восхищена и не увидит смерти. Или той части церкви. Как бы там ни было, мы сегодня не знаем, умрем мы или нас в пришествии Христа в живых застанет. По всем признакам видим, что скоро и очень скоро. Но сказать время когда? Библия говорит, и не считайте, в общем-то, приблизительно будете понимать, а посчитать то, что никогда не посчитаете. И не занимайтесь этими вопросами. Но даже мы сегодня живущие, не знаем, когда мы умрем. Сегодня ходишь, а завтра раз и нету. И потом мы сегодня пока живем, имеем надежду, а можем пользоваться примером Ильи, потому что не знаем, а вдруг и мы не останемся, не будем мертвыми, а в живых останемся, не претерпим смерти. Поэтому Илья есть прообраз церкви, вот этих дней. Некоторые исследуют прообраз Израиля. Для Израиля нигде нет такого обетования и не будет, что они не умрут. Они проходят через смерть. Но как государство, как нация. Вот это только присуждает только церкви. И при том той части, которой пришествие заставили в живых. И больше никому. Ни до этого так не было, и после этого не будет. Вот почему сегодня, когда я читаю об Илье, то мне его пример очень нужен. А как же он молился, Илья? И как нам надо молиться? И вот этот случай, он отвечает на многие вопросы. И прежде всего, вы знаете, что интересно? Собрал Илья, а лучше сказать, Господь через Илью. Всего Израиля, ну как всего? Ну тех, которые могли быть там. Я, впрочем, прочитаю. Что было там? Третья книга Царств, 18 глава, 29-46 стихи. Прошел полдень. А они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Вот что Бог допустил? Он дал полную свободу этим заблудившимся пророкам, этому духу Ахаба действовать. А Илья должен был некоторое время стоять и смотреть на то, что они делают. И Илья прекрасно понимал, хотя, в общем-то, он не сомневался, что победа будет на стороне Божьей, но чисто по-человечески, что если Бог сегодня не ответит на мою молитву, то я сегодня же оставлюсь без головы. Единственное, что сегодня держит, это то, что народ пришел, и он будет разбираться, где Бог, а где Ваал. И не дай Бог, Господь не ответит на мою молитву, а Ваалу пророки будут иметь успех, мне головы на плечах не сносить. Это как говорят, или пал, или пропал. Я не раз говорю, как моя мама говорила, это была такая пословица у военных царского времени. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Одно из двух не дано среднего. Или я побеждаю, или я умираю. Или я живу, или я мертвый. Вот была такая обстановка. И вы представьте себе, что означало для Ильи. Я понимаю, у него сомнений не было. Страха не было. Он был уверен. Но по-человечески Бог допустил этому бесчестию встать в полный рост. Делайте, что хотите. Молитесь, как хотите. Жертвенники сделайте. Вы делаете свой жертвенник, а я делаю свой жертвенник. И молитесь, как вы умеете. И бегали, и прыгали, и кричали, и копьями себя кололи, кровь лилась по них. Представьте, что-то за зрелище. Мы сегодня переживаем чуть-чуть другое. Господи, почему ты разрешаешь вот такому беззаконию твориться в моем доме и ничего не делаешь? Я столько жду, я столько молюсь, а сдвигов никаких абсолютно. Еще беззаконие усиливается больше. А такое было не раз. Бог своей власти. Он умеет хранить свой народ. И чтобы люди поняли власть его, он дает беззаконию встать в полный рост и как будто не вмешивается и ничего не делает. Разве вы не видели, когда Бог допускал болезни и даже верующих людей, когда исцелял, когда предсмертные судороги начинались. Почему допустил? Когда чуть-чуть там где-то один палец поражен раком, и Бог исцелил, это проблемы нет. Это и врачи отрежут палец, да и живет. А вот когда я помню, это был такой человек, скипер, в свое время он был в нашей церкви, это была баптистская церковь, и он заболел. Впоследствии этот случай помнили очень долго и врачи. А церковь молилась, и когда ему разрезали живот, то увидели, что вся внутренность съедена раком. И сказали, это бесполезно. Это надо кишки все удалить, надо все раком поедено. Они просто взяли и зашили. А церковь молила. И он после этого, наверное, лет 25 еще жил, Бог исцелил его. И после говорили, когда лекцию читали, значит, у нас там есть такая гостиница «Горизонт», кто был в Барановиче, знаете, там на площади такая высокая. И врач читал лекцию, тема была о раке, и когда ему задали вопрос, что были ли в вашей практике случаи исцеления от рака, потому что одно дело, когда вырезали что-то затруднено, другое дело, когда излечили, он подумал и сказал. Так вот опустил голову и сказал, да, говорит, было, говорит, два таких случая. Потом помолчал и добавил, но оба они были баптисты. Ну, нас же всех называют баптистами, разницы, тут не считать деноминации. Да, говорит, было всего два случая, но оба они были баптисты. Ну, вы представляете, что такое жить в таком положении, когда кажется, все. Это по-человечески невозможно. Там нечего говорить, там все гнилое. И Бог дал этой болезни во весь рост встать, а после сращил его. Потому что имя Иисуса Христа выше имени рак. За что благодарение Богу? Выше имени туберкулез. Выше имени всякого демона. Это имя Иисуса Христа. Но чтобы показать силу, показать, с чем мы имеем дело. Он часто допускает какое-то развитие, а мы не понимаем, почему так делается, и Бог не вмешивается. Вы помните, когда была война, значит, Моисея с фараоном, ну как война, это не сражение копьями, а там во дворце до некоторого времени и волхвы египетские делали то, что Моисей делал, правда? И Бог не отнял власть чародеев, которую они имели. Он бросил жезл. Жезл в змея превратился. И колдуны бросили свои жезлы, и они тоже стали змеями. Хотя жезл Аарону поглотил жезлы их, там написано так. Но змеями стали. А потом и жаб выводили, и воду в круг превращали. И Бог не запрещал, делайте. А потом наступил момент, Бог сделал, а они попытались, а не можем, это говорит перст. Вот когда они сказали перст Божий, когда несколько казней повторили, а дальше не можем. А до этого времени воевали, а Моисею что было думать? Господи, я делаю, я не делаю, для чего я хожу сюда? Сдвигов-то никаких нету. Я воду в круг приложил, и они то же самое сделали. Я жаб вывел, они что добавили больше? Ну какой смысл? А смысл-то был, братья мои, дорогие сестры. И вот было время. Но все зависело от состояния Ильи и от его молитвы. А здесь-то ничего сделать нельзя было. Никому не пожалуешься, никто не поможет. Какое поможет? Здесь ожидают, чтобы у него был провал в служении, чтобы вообще уничтожить. Какая помощь может быть? Тем более, некоторое время он наблюдал, наблюдал, смотрели, там беснуются, Библия там говорит. Они все еще бесновались. А потом встал, да еще смеется. То вы громче кричите. Может быть, ваш Бог в дороге, или, может быть, заснул. А эти слушают и думают, ну, обожди. Ну, обожди. Пусть только что-нибудь случится. Конечно, надеюсь, что их Бог ответит. Написано, не было ни голоса, ни слуха, ни ответа. Илья наблюдает, а он знал время, когда он уже будет молиться. Хорошо, он говорит, все, хватит, теперь уже я буду молиться. Вы почти целый день бесновались, а мне много не надо. Но я сделаю то, что мне Господь повелел делать. Как закон говорит. И вы знаете, что он сделал? Можно почитать. Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И смотрите, что первое он сделал. И взял Илья 12 камней по числу колен сынов Израилевых, которому Господь сказал так, Израиль будет имя твое. Он не о себе заботился. Он пред лицо Божие взял в символических 12 камнях ходатайство за весь свой народ. Что Бог так любит и Бог так хотел. И построил из сих камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенник коров, вместимостью 2 саты зерен, и положил дрова, и расщеп тельца, и возложил их на дрова. Знаете, друзья, я всегда, когда говорю эту тему, я обращаю на жертву, которую Илья приносил на эту жертву. Он взял тельца, и он его расщек. Для чего расщекают что-то? Чтобы было видно, что там есть внутри. Снаружи, то снаружи, а что внутри? Если не касаться нас, в некотором смысле слова, если мы хотим иметь успех, нужно лечь на этот жертвенник молитвы. И сначала рассечь себя, чтобы сказать, чего я хочу, для чего я это делаю. Или я прихожу, хотя бы прихожу в дом молитвы, чтобы пастор после не приходил, да не спрашивал, почему тебя не было, то ладно, уже пойду. Или, я не знаю, для чего можно ходить. У людей есть разные причины, чтобы ходить в молитвенный дом. Я не говорю сегодня о вас. Я говорю о том, что бывает так.